«Именем графа Ортингтона приказываю остановиться!» Громыхнуло за окном, и лошади встали. Перевела недовольный взгляд на графа. «Блокпосты. После недавнего взрыва я усилил меры охраны. Сейчас разберусь». Но я накрыла грудь Кристиана ладонью и вдавила в кровать. Он послушно откинулся на подушке и улыбнулся. «Хороший мальчик!» Похлопала его по щеке и, поправив ночную сорочку, подошла к двери, чтобы откинуть шторку с окошка и осмотреться. Сэр Иол беседовал с постовыми. Заметив меня в окне, он крикнул: «Дорогая, не переживай, мы здесь ненадолго». Прямо слышала, как при слове «дорогая» у кое-кого скрипнули зубы. «Да чего уж там, у меня они тоже скрижетнули». Егор всегда звал меня «дорогой». Ни милой, ни родной, ни хорошей. Я не была зайкой, рыбкой, мышкой, киской. Только каким-то дорогим активом. «Эдгар, пусть осмотрят мои вещи, я не возражаю». «Не понадобится, это мои люди, отдыхай». Егор беседовал с постовыми, как с подчиненными. Те, свесив носы, разве что носком землю не колупали, явно оправдываясь. Значит, даже постовые замешаны в сговоре. «Что значит его люди?» – переспросил граф, поднимаясь. От него Егорова фраза тоже не ускользнула. «Думай, Маша, и думай быстро. Если граф выйдет на разборки, Егор может не выкрутиться, и все закончится плохо. В первую очередь для самого графа. Навскидку пятеро постовых, Эдгар и его вооруженная до зубов охрана. Не знаю, насколько силен Кристиан, но, если честно, мне не хочется проверять. Знакомые, наверное, сэр Иол любит покрасоваться». Но его сиятельство мой ответ не устроил. Он поднялся и выпрямился, насколько позволяла высота потолка. Поправил ворот рубашки и явно намеревался явиться народу босиком в кальсонах и полурастегнутой рубашке. Именно графские кальсоны подсказали мне решение. Точнее, то, что было под ними и требовало женской ласки. «Прошу прощения, леди Джулия, но я...» Схватила Кристиана за рубашку и заткнула ему рот самым лучшим и надежным способом – поцелуем. Сначала его сиятельство хотел отстраниться. «Все же дела государственной важности, коррупция, контрабанда, может, организованная преступность...» Но я усилила напор и, прильнув к графу всем телом, потащила в сторону кровати. С самых древних времен шпионки усыпляли мужскую бдительность лаской. Чем я хуже? Когда под нами продавилась перина, организованная преступность отошла на второй план, а вот напористость его сиятельства вышла на первый. Его ладони жадно сжали мои ягодицы, пока губы изучали шею, ключицы и ямочку за ухом. Я разве что не мурчала от удовольствия, впиваясь пальцами в твердую спину графа. Но при этом не теряла ясности ума. Пусть это будет тактическим отступлением. Когда граф легонько подул на обожженную поцелуем кожу и впился губами в мои губы, я расплавилась в его руках, как сыр в огне. Что я там говорила про ясность ума? Отшибла напрочь. А уж когда достоинство его сиятельства пришло в полную боевую готовность и выдвинулось на штурм крепости моей давно потерянной невинности, я была в шаге от поражения. Но кто узнает? Всего один разочек и... И пути обратно не будет. «Ваше сиятельство!» — вскрикнула неожиданно, отталкивая Кристиана от себя. Подействовала слабо. «Такого попробуй оттолкни». Граф легонько закусил мою нижнюю губу, все выше задирая подол моей сорочки. «Я должна вам кое в чем признаться. Я не девица», — выпалила, когда мои губы освободили из плена. «К счастью, я тоже», — усмехнулся он, справившись с задачей. «То есть от пути обратно не будет?» Нас разделяло два тоненьких кусочка ткани — кальсон и панталон. Хотя можно ли считать кружевные панталоны защитой? «Но ваше сиятельство!» упорствовала, то ли отталкивая Кристиана, то ли поглаживая его грудь. Джулия, шлейф из 200 женихов, довольно красноречивая характеристика. Я понимаю, что у тебя богатый опыт, но... Что? Вот тут я не на шутку разозлилась, даже поводов выдумывать не пришлось. А ну-ка слезьте с меня, ваше сиятельство! Граф озадаченно поднял бровь. «Слезайте, слезайте!» Поторопила, с чувством ложной скромности прикрывая бедра полупрозрачным шифоном. Хотя горящий взгляд Кристиана взывал совсем к другим действиям. Хотелось его подразнить, раззадорить и... Плечо обожгло огнем и зачесалось. «Вам не стыдно говорить мне такие вещи?» Фыркнула, почесывая кожу в месте, где еще недавно стояла метка. «Джулия, ты то сама на меня набрасываешься, то отталкиваешь. Мне сложно понять, чего ты хочешь». Карета дернулась, и я красноречиво упала в объятия его сиятельства. «Мне не нужен артефакт правды, чтобы понять, как ты реагируешь на мои прикосновения». Улыбнулся он, ласково поглаживая меня по щеке. «Что тут скажешь, я не актриса. Когда по венам течет пламя, сердце грохает с невероятной скоростью, а голова кружится, и невозможно надышаться присутствием графа, это не скроешь. Но я должна. Я обязана, чтобы уберечь его». «Реагирую, да!» Накрыла ладонь Кристиана и сплела наши пальцы. «Но я не была с каждым женихом. Я большую часть из них знаю по несколько дней. Мне обидно, что ты такого обо мне мнения». Чтобы потянуть время и отъехать подальше от поста, пришлось удариться в нудные рассуждения и переливание воды из пустого в порожнее. Краем глаза заметила, как за окном проплыли огни поста и медленно скрылись из вида. «Да будет тебе известно, в моей жизни был только один мужчина – мой жених. Самый первый, который поправилась, когда в глазах графа сверкнули смешинки. Он поцеловал центр моей ладони и прошептал: «Неважно, кто был у тебя первым, важно, кто будет единственным». «Да разрази меня гром, серьезно! И как нормальная женщина может противиться такому магнетизму? Как я могу отказаться от такого мужчины? Только я хотела послать все к черту и наброситься на этот ходячий источник тестостерона, как карету наполнило красное сияние. Оно струилось из родового кольца его сиятельства. Не обращай внимания». Отмахнулся граф на мой немой вопрос, а сияние растворилось. «Да, кто будет единственным, действительно важно. И к этому выбору я подойду со всей ответственностью». Сияние появилось вновь. На этот раз в сопровождении звука, похожего на дребезжание колокольчика. «Очень вовремя!» – выругался Кристиан. «К сожалению, мне нужно вернуться во дворец. Но я помогу тебе облегчить выбор». «Я думала, таких поцелуев не существует. Когда тебя касаются не губы, а душа. Когда пальцы скользят по подбородку, окажется, что играют на струнах сердца. Когда хочешь остановить мгновение, чтобы навсегда остаться в этом моменте бесконечного сумасшедшего счастья». Вскоре Кристиан исчез. Просто растворился в воздухе, оставив напоминание о себе. Легкий аромат костра и хвои, в который хотелось укутаться, как в одеяло. Собственно, это я и сделала. Укуталась в одеяло, которое пахло им, и сладко уснула. Эта ночь стала самой жаркой за всю мою жизнь. По венам текла лава, грудь болела, внизу живота болезненно ныло. А плечо, которое пометил сэр Кристиан, невыносимо зудело и чесалось, как после укуса паука. Уснула я только под утро, когда вспомнила о символе, что прислал граф. А вот пробуждение оказалось похлеще ушата ледяной воды. «Доброе утро!» – прозвенел над головой визгливый голос Моры. вздрогнула всем телом и, схватившись за сердце, резко села. Наглые глазищи смотрели на меня без капли раскаяния или жалости. Хотела запустить в нее подушкой, но она у меня тут единственная. Да и толку, если за все годы я так ни разу в богиню и не попала. Издеваешься, утро добрым не бывает, особенно с твоим появлением. И что-то мне подсказывает, я уже вплотную подбираюсь к инфаркту. Ты бы как-то нежнее, Мора. Куда уж нежнее, дорогуша? Важно заявила богиня, расхаживая у меня в ногах. От ее тяжелой поступи проседала перина, возвещая неумолимое приближение чего-то явно нехорошего. «Я всегда помогаю своим подопечным. Вот и сейчас с дарами». «Подопечным? А я почему-то чувствую себя сочным бифштексом на фарфоровой тарелочке перед голодным едоком». Мора остановилась в районе моих подтянутых к груди колен, взмахнула крылом, и в завихрениях воздуха образовался сгусток золотого тумана. Он вертелся и кружился, пока в его очертаниях я не разобрала песочные часы. Утонченные линии элегантно перекрещивались, напоминая застывшую в красивом изгибе танцующую пару. «Песочные часы!» Повторила вслух, рассматривая небольшой артефакт, щедро сдобренный золотыми завитушками. И тут меня осенило. «Песочные часы!» «Доходит, как до пипуни!» — проворчала богиня. «Будем думать, что это ты с просонья!» «Да, это песочные часы, и ты их для меня достанешь!» Усмехнулась и потянулась. Карету легонько потряхивала, сквозь тонкие занавески лился солнечный свет, а в щелочку между ними проглядывал лесной пейзаж. «Значит, мы еще не доехали до столицы, и можно немного понежиться». «Мора, ты же богиня! Если тебе что-то нужно, возьми и сделай это!» «Вот я и делаю!» Рявкнула правая голова богини, и артефакт растворился в воздухе. «Тебя привлекаю!» «Мы, боги, не привыкли руки, то есть крылья и лапки марать, знаешь ли». «А-а-а!» Я сощурилась и откинулась на подушку. «Понятно, ты просто не можешь его забрать, я права». «Хотя бы и так». Богиня неслышно подкралась к моему лицу и глянула укоризненно всеми четырьмя глазами. «Ты героиня или кто?» «Скорее всего, или кто». «Артефакт собирает Клиффорд, и скоро у него будет все необходимое». «Будет, будет. И когда пески времени коснутся стекла пространства, зазвучит музыка вечности и польется река изменений, этот божественный артефакт должен находиться в моих лапах». Глаза богини лихорадочно блестели, когда она рассказывала о всяких стеклах, песках, и из чего там еще состоит эта безделушка? «Я слышала, эти часы открывают портал на землю. Я могу попасть домой с их помощью». «Да, открывают», — загадочно произнесла Мора. «А еще они способны разрушить межмировые тоннели». Я насторожилась и села. «Они могут запечатать двери на землю». Мора рассмеялась, запрокинув головки кверху, а потом произнесла хриплым голосом. «Моя дорогая, они способны не просто запечатать двери на землю, они способны их разрушить навсегда». «Навсегда? Как-то очень долго. Надежда на возможное возвращение домой, хотя бы ненадолго, на денек-другой, да и на час, грела мою душу все эти годы. Зачем Кристиану эти часы? Чтобы отомстить врагам, оставшимся в нашем мире, или чтобы отрезать его от Тейлы? А знаешь, что случится с попаданцами, которые останутся здесь?» Фантазия подкидывала много вариантов, и один другого интересней, то есть кровожадней. «Вы медленно умрете», — хладнокровно сообщило крылатое чудовище. «Потеряв энергетическую связь с родным миром, вы иссохнете. Буквально Все до единого!» Хоть бы голос у этой бесстыжей дрогнул, хоть бы капля сострадания в одном из глаз промелькнула. Кристиан наверняка знает о судьбе попаданцев. Неужели он готов пойти на это ради мести? Клиффорд не отдаст артефакт. Выкрасть не получится, а у графа отнять – вообще дурная затея. «Мы можем собрать свой». Мора едко усмехнулась и впилась когтями в хлопковую простынь. «Не существует иных песков времени, чем те, что дарованы Охисом. И если Гертруда может подарить мне парочку молний для артефакта, то вот Доравел золотом в жизнь не поделится». «А зачем молнии?» «Для артефакта нужно особое стекло, а такое могут создать лишь божественные силы. Эта вещица уникальная. Ты даже не представляешь, какая мощь в ней скрывается». Вот теперь в глазах богини кое-что пробежало. Корысть, кажется. «Ну так заставь Клиффорда отдать часы». Мора смолчала. Только расхаживала взад-вперед по простыне в цветочек, явно не желая признавать, что не может этого сделать. Или ей просто доставляло удовольствие трепать мне нервы своими ахматовскими паузами. «Мои силы возросли!» – важно гаркнула она. «Но я по-прежнему могу влиять только на подопечных. А песочные часы можно передать лишь добровольно, иначе они вернутся к владельцу». Прямо как блокнот сэра Кристиана, который снова рассыпал золотой свет входящего сообщения из моей сумки. «И в чем твой интерес? Тебе не все равно, сколько землян погибнет?» «Межмировое сообщение крайне важно для энергетической безопасности Тейлы. Больше, чем ты можешь себе представить». Я скептически хмыкнула. «Мора, сердобольная хранительница равновесия. Куда более вероятно, что я стану делать операцию, не помыв руки, чем эта пернатая озаботится чем-то, кроме себя, любимой». «Ладно, ладно». Мора подняла крылья и созналась. «Тебе известно, что я стремительно карабкаюсь вверх по карьерной лестнице пантеона. В первую линию богов попадают лишь сильнейшие, и их число не пополнялось вот уже несколько столетий. Чтобы сила божества росла, нужно ее откуда-то получать. Добровольная жертва в разы сильнее, а вы, попаданцы, народ очень отзывчивый. Чтобы стать сильнейшей, мне нужно занять свободную нишу. Покровительствовать попаданцам еще не брался никто из богов. Я стану первой, а ты будешь моим пророком. С твоей помощью я спасу всех попаданцев Тейлы и получу мощнейший источник поклонения и благоговения. Да, и знаешь ли, открытые порталы тоже неплохо подпитывают, если знать, как правильно использовать энергию». «Открытые порталы?» Сердце забилось быстрее, и нить разговора, то и дело ускользающее от меня, вдруг обрела смысл. «Ты знаешь, где в данный момент открыт портал на Землю?» «Знаю. И, быть может, поделюсь с тобой этим знанием в обмен на твою помощь». Я закусила губу, дверь домой. Я прямо сейчас могу попасть домой, увидеть родных, своих коллег, друзей, операционную. В этот момент где-то открыто окошечко в мой родной мир, всего-то и нужно заставить Кристиана добровольно отдать артефакт, который способен уничтожить всех попаданцев. Да проще от синегнойной палочки избавиться, чем это. Не представляю, как заставить Кристиана отдать мне часы. «А ты друга своего подбей. У него мать смекалистая». «Сэра Иола?» «Ага. Уж кто-кто, а он точно изловчится и поможет. Напрямую же заинтересован». «Вот еще не хватало работать на пару с Егором. Оставлю этот вариант на самый-самый-самый безвыходный случай». «Я уже сказала про самый-самый. «Нет, еще парочка самых-самых не повредит». «Мора, а что если уничтожить артефакт?» «Мы все выживем, и так уж и быть, отблагодарим тебя. Хочешь, можем храм построить даже. Иконы нарисуем, свечки зажжем. Как ты предпочитаешь получить хвалу?» «Нельзя!» – переполошилась богиня и добавила уже спокойней. «Ни в коем случае нельзя!» «Ты чего-то не договариваешь!» Богиня, как опытный партизан, хранила молчание. «Мора, если ты хочешь моей помощи, рассказывай. Я должна знать все, все подводные камни. Почему для тебя так важны эти часы?» Впервые я увидела в птичьих глазах такую душераздирающую человеческую тоску. «Тебе не понять!» «А ты попробуй!» Богиня заговорила не сразу. Голос ее тихий, с надрывом, лился медленной рекой, погружая меня в рассказанную историю, словно я сама стала ее частью. «Я не всегда была такой уродливой. Когда-то давным-давно, столетия назад, я была обычной девочкой, пятой по счету, к тому же хромой. Работать в поле не могла, умом особым не отличалась, красотой тоже. Одним словом, ни помощи сыскать, ни замуж отдать. Обуза и только. Отец меня откровенно не любил, матушка и подавно. Мои родители были магами Сарсонского ордена и мечтали об особых умениях. Отец нашел рукопись с секретом эликсира, способным наделить того, кто его выпьет, особыми магическими силами. Больше всего он мечтал научиться летать. Древние сарсонцы шифровали все манускрипты, и если неверно истолковать написанное, эффект может получиться необычным». Печально произнесла Мора, проведя крылышком по простыне. Я слушала ее историю с замиранием сердца, понимая, что произошло дальше. «Вот и получился. Отец не рискнул применить эликсир на себе, и его подлили, ничего не подозревающей мне. Поначалу ничего не происходило, но день за днем я начала меняться, пока не превратилась вот в это. Братья и сестры надо мной смеялись. Односельчане считали, что меня сглазили или прокляли. Называли неудачницей. Я долго терпела, но в один далеко не прекрасный день мое терпение лопнуло. Взрыв энергии, переродивший меня из чудовища в богиню, открывший доступ к силам иного уровня, вошел в историю как дивное сияние. А ведь я читала о нем. Его описывают как непонятный феномен, произошедший много веков назад в деревушке, которая получила название «Неудачного» и вымерла за неделю после сияния. Причем все семьи погибли при странных обстоятельствах. Кто-то с лошади упал, кто-то случайно насадил себя на топор, отравился грибами, провалился в выгребную яму. В общем, на деревню напала волна неудач. Да так крепко напала, что к исходу седьмого дня из живых осталась лишь кошка. «Ремка», — сказала Мора. «Она одна была добра ко мне. Я нашла ей новых хозяев и отправилась скитаться по миру. Долгое время у меня не было цели, только боль, обида, жажда мести, которую я выплескивала, насылая на людей неудачи и наслаждаясь их страданиями. Увы, эти жалкие энергетические подачки насыщают ненадолго. А часы...» Мора задумалась, печально глядя перед собой в пустоту. «Они способны повернуть время вспять. В масштабе Вселенной или в масштабе одного тела?» «Ты можешь снова стать человеком». «Опаси, Охис!» — фыркнула богиня. «Я хочу вернуть человеческое обличие. Поверь, даже неказистая я выглядела куда лучше, чем после отцовских экспериментов». Я смотрела на богиню, которая вдруг разоткровенничалась со мной, как с лучшей подругой, и сострадала. «Ой, вот только не надо! Ну, то есть спасибо, конечно, за подпитку, но не надо меня жалеть. Откровенно говоря, это твоя жизнь вызывает жалость. Наверняка в данный момент кран с подпиткой для Моры перекрылся, потому что я скрестила руки на груди и зыркнула на хамку недружественно. Ну, так чего? Ты мне часы? Я тебе портал домой. Идет?» Стук копыт стал звонче, а колеса задребезжали, въехав на мощеную дорогу. Мы подъезжали к первым крепостным стенам, окружающим столичные угодья с деревнями, заводами и фермами. «Не уверена, что меня все еще интересует дорога домой», — слукавила я. «Хорошо. Тогда у тебя в долгу останется богиня, а ты навсегда войдешь в историю, как один из ее пророков. Мало». Сейчас я смотрела на Мору иначе и видела несправедливо обиженную девочку, потому сказала полную глупость, о которой почти сразу пожалела, но слово же не воробей. Боги, наверное, все измеряют категориями «мне тебе», а мы, люди, порой проявляем человечность. «Я помогу тебе, потому что меня тронула твоя судьба. Это несправедливо». Мора смотрела на меня ошарашенно. Насколько вообще могут ошарашенно смотреть птицы, вот настолько и смотрела. А потом отрезала по-змеиному. «Лады, скрепим сделку. Только не кровью, с меня хватит». Я накрыла плечо ладонью, что не скрылось от цепкого взгляда Моры. «Снять могу, надо?» «Нет», — ответила поспешно и нарвалась на ехидный смех. «И почему хотя бы не обдумать предложение?» «Дура девка, такую сделку продула! Ты это, когда часики достанешь, лапшу с ушей снять не забудь!» С этими словами богиня растворилась, а я знала, что Мора не соврала. О таком нельзя соврать. Когда боль льется изнутри, ею пронизан на все и взгляд, и голос, и каждый вдох. Она дышала болью обиды, которую не отпустила до сих пор. Жалко Мору, по-человечески жалко.